и в стране было бы больше справедливости и свободы. И больше денег для Америки, подумал он про себя. Вслух он сказал: когда новый торговый договор с Испанией будет наконец подготовлен, тогда, наверное, еще вспомнят о моем проекте. Теперь все заговорили об Испании. Месяцы, проведенные Пьером в Мадриде, были лучшими в его жизни. Это было бурное, сумасшедшее время. Из множества сцен, делавших его жизнь столь драматичной, самой великолепной, пожалуй, была та, в которой он заставил соблазнителя своей сестры Лизетты, коварного труса Клавиго, восстановить ее честь. Да, Пьер превратил свою мадридскую жизнь в сложный увлекательный спектакль, сплетенный из страсти, остроумия, музыки, денег, большой политики, стихов, театра и красивых, доступных женщин. При этом, будучи примерным семьянином, он находил еще время подробно писать обо всем отцу и сестрам, писать со смаком настолько ярко и увлекательно, что те переживали вместе с ним каждое событие. Теперь, когда он снова возвратился из продолжительной и успешной поездки, они цитировали эти старые письма, наперебой припоминали подробности, смеялись, блаженствовали. Жюли попросила его спеть для Фелисьена несколько испанских песен, сигидили и сейнетов. Другие тоже стали осаждать его просьбами. Фелисьен оживился, для него было праздником послушать пение дяди. Принесли гитару. Но не успел Пьер начать, как пришел еще один гость, мосье Ленорман де Тьоль. Все поднялись ему навстречу, довольные и польщенные. Мосье Ленорман приветствовал Жюли с медлительно-церемонным изяществом. Одет он был очень тщательно. В его дорогом, но не бросавшемся в глаза костюме было что-то старомодное, и его не смущало, что одежда подчеркивает его возраст. Ленормана предоставили тем из гостей, с кем он не был знаком. Тонтон с особым любопытством разглядывала этого могущественного человека, о котором она столько слышала, и который был другом ее брата Пьера. Мосье Ленорман был тучноват. Его маленькие, глубоко сидящие на мясистом лице глаза глядели меланхолически, от носа к углам полного рта тянулись глубокие складки. У него было лицо любителя удовольствий, пережившего разочарование и ставшего поэтому недоверчивым, и все же не собирающегося отказываться от радости жизни. Еще из Лондона Пьер написал мосье Ленорману, что возвращается по очень важным делам в Париж и будет рад увидеть его Шарло как можно скорее. В глубине души Пьер надеялся, что Ленорман придет в первый же вечер, но не решался признаться себе в этой надежде. Случалось, что Ленорман заставлял ждать и не один день самого премьер-министра. То, что он пришел к нему сразу же, было для Пьера самым лучшим венцом счастливого дня. 60-летний Шарль Гийом Ленорман де Тьоль происходил из старинного дворянского рода. Ему ничего не стоило получить любую придворную должность и любой самый высокий титул, но он предпочитал, чтобы в обществе поменьше о нем говорили, и довольствовался скромным званием королевского секретаря. Пьер, когда он еще не лишился почетных прав, приобрел вдобавок к этому титулу несколько более звонких. У Ленормана был откуп на налоги с двух провинций, кроме того, он участвовал в различных других предприятиях. Он слыл необыкновенно умным и осмотрительным человеком, его удачливость вошла в поговорку, он любил вращаться в деловом мире. Ленорман принадлежал к старинному дворянскому роду, ему было не к лицу заниматься промышленной и коммерческой деятельностью, поэтому он обычно прибегал к помощи подставных лиц, в деловой контакт с Пьером он всегда вступал с удовольствием. С этим влиятельным человеком Пьер познакомился в доме своей приятельницы Дезире Менар. Пьер прекрасно понимал, что поначалу Ленорман искал его дружбы только потому, что был влюблен в Дезире и боялся, как бы Пьер не стал ему поперек дороги. Но постепенно они нравились друг другу все больше и больше. Их знакомство переросло в настоящую дружбу. Они называли друг друга Шарло и Пьеро. Бомарше восхищался деловым гением Ленормана и постоянно обращался к нему за советом. Ленорман радовался смышленности своего ученика.